Медицинское тестирование было довольно громко сказано. Во всяком случае, ничего похожего на общепринятую медицину к Юре Березину не применяли. Проходило оно в аккуратненьком здании, обнесенном высоким забором с КПП и постовым на входе. Внутри было тепло, чистенько и уютно, как в офисе среднестатистической фирмы. Какие-то люди в штатском осматривали его, задавали вопросы, заставляли разгадывать хитроумные ребусы, потом прилепили к телу электроды и снова задавали вопросы. Все прошло очень даже невинно. На какое-то время его оставили одного в маленькой комнатке, где были только стол и два стула. После получасового ожидания в комнату вошел человек лет 50 в безупречном костюме с седой академической бородкой. Если на свете и существуют люди, с первого взгляда внушающие почтение, то этот человек был именно из таких. Он доброжелательно улыбнулся и сел напротив Юры, положив перед собой тонкую папку. «Меня зовут Валерьян Антонович Смолин. Мне поручено сообщить вам, что вы зачислены в подразделение «Феникс». Добавлю также, что вы, скорее всего, будете находиться в моем подчинении. Мне так и не сказали, чем я буду заниматься. Мы дойдем и до этого, Юрий Егорович. Но вы, полагаю, уже и сами догадываетесь. Иначе не приняли бы наше предложение». Смолин открыл папку и продолжил. «У вас хорошие данные для нашей работы. Весьма хорошие. Специалисты говорят об этом в один голос. Ну что ж, Юрий Егорович, приступим? Вы что-нибудь слышали об экстрасенсорике?» «Читал кое-что», — осторожно ответил Юра. «И что вы думаете по этому поводу? Нас учили не верить в подобное явление». «Одно замечание. Постарайтесь говорить от первого лица. Мне не нужно множественное число. Мы говорим о вас и только о вас. Мне повторить вопрос?» Сказано это было с неизменной доброжелательной улыбкой, однако Юра почувствовал, что спина под пиджаком взмокла. «Нет, я помню вопрос. И ответить на него могу так. Я не исключаю возможности того, что в этом мире существуют многие необъяснимые вещи». «А вы сталкивались с чем-то подобным?» Березин вдруг ощутил себя словно в ловушке. Это разозлило его. «Я не понимаю цели ваших вопросов, Валерьян Антонович. Думаю, вы тут немного лукавите. Я знаю о ваших проблемах. Знаю, что вы хотели уволиться. Возможно, нашли бы себе работу, где вам платили бы гораздо больше того, что предлагаем мы. Но вы приняли наше предложение и приняли почти без раздумий. Что, не догадываетесь, к чему я клоню?» «Догадываюсь», — хмуро кивнул Березин. «Вы отличный следователь, Юрий Егорович. У вас, скажем так, есть неоцененный вашими прежними начальниками дар и неординарные методы ведения расследования. Возможно, тут помогает ваша интуиция, а может быть и нечто большее. Как бы там ни было, мы хотим, чтобы вы работали у нас, и предлагаем весьма неплохие условия. Я не считаю себя каким-то особенным, просто мне нравится моя работа. Нам всем она по душе, иначе мы бы с вами не говорили сейчас. Что касается вашей особенности...» Смолин заглянул в папку. «За последние 3 года в производстве отдела, в котором вы работали, находилось несколько дел, любопытных дел. К примеру, дело о 2 подростках, приезжавших из провинциального городка в Минск и там совершавших обрядовое убийство. Или дело одного американского гражданина, некоего Новака, опального пастора из церкви «Новая вера». Можете не перечислять, я отлично помню эти дела. Так вот, В расследовании этих дел вы применяли методы, цитирую, ваше руководство, не согласующиеся с общепринятой уголовно-процессуальной практикой. И далее. Имеет склонность действовать с нарушением законодательства, основываясь на недоказуемых домыслах, без учета свидетельских показаний и улик. Тот, кто писал вашу характеристику, щедро приправил ее замаскированными ругательствами. В ней вы не следователь, Юрий Егорович, а готовый кандидат на увольнение. Удивляюсь, как вы после этого называете меня хорошим следователем, — чуть улыбнулся Березин. — Просто мы знаем цену таким бумажкам, — потряс Смолин папкой. — В вашем случае это яркий пример внутрислужебных интриг и непонимания истинного положения вещей. А если мое начальство право? Мы бы знали об этом. Но продолжим. Как ваша жена отнеслась к переезду? Нормально. Хочу пояснить, почему я задал этот вопрос, Юрий Егорович. Мне необходимо знать, какая атмосфера сложилась в вашей семье. Это не праздное любопытство и даже не признак доброжелательного участия с моей стороны. Это важно для нашей дальнейшей работы. Если у вас есть проблемы, мы можем дать вам время, чтобы решить их. Подумайте, прежде чем ответить. Юра подумал, хотя причины такой настойчивости оставались для него неясны. Конечно, Алена устала, немного растеряна из-за скоропалительного переезда. На ней капризничающая на новом месте Настена, да и пустые стены квартиры, вызывающие раздражение любой хозяйки, настроение не поднимают. Но они ни разу не поссорились за это время. Хотя ссор, как таковых, у них и не было никогда. Если уж Алена что-то затевала наперекор мужу, то на словах неизменно соглашалась с ним, потихоньку делала по-своему. А бедный муж узнавал обо всем тогда, когда спорить было уже поздно. Мы все сейчас, как вы понимаете, немного выбиты из колеи. «Но это не то, из-за чего следовало бы волноваться», — сказал, наконец, Юра. «Со временем устаканится». «Рад это слышать», — кивнул Смолин. «И хочу предупредить, служба готова оказать вашей семье любую психологическую помощь. Более того, вам лично, Юрий Егорович, вменяется в служебную обязанность беседовать с психологом не реже одного раза в месяц. Что ж, с этим вопросом покончено, пойдем дальше. Ваша работа будет мало отличаться от той, которой вы занимались раньше, за несколькими маленькими исключениями. Эта работа приоритетна, конфиденциальна и сопряжена с достаточно длительными командировками. Но к командировкам мне не привыкать. Как вы понимаете, это не все. Эта работа потребует от вас максимального проявления ваших способностей. Понимаете, о чем я? Вы не должны больше их прятать или стыдиться. Но в то же время не обязаны ничего объяснять людям, не входящим в подразделение «Феникс», о сути своих действий, связанных с расследованием дел. Более того, вы дадите подписку о неразглашении информации о структурном комплектовании, местоположении и характере проводимых службой расследований. Лицо Юры приняло такое выражение, что Смолин поинтересовался: «Вас что-то беспокоит или не устраивает?» «Дело в том, что я не уверен. Не уверен, что смогу. А вот этого не нужно, Юрий Егорович. Не хотите же вы сказать, что вас выбирали дилетанты? Смею уверить, у нас нет случайных людей. Все кандидаты на эту работу подвергаются длительному наблюдению. Не кажется ли вам, что это несколько незаконно?» Покраснев, спросил Юра. Смолин сцепил пальцы в замок и чуть подался вперед. — Юрий Егорович, как юрист, скажите мне, есть ли в уголовном или гражданском праве понятие экстрасенсорика, паранормальное явление, биополе, ну или что-то подобное? — Нет, верно. Поэтому поправьте меня, если я ошибаюсь. Нет никаких законных предпосылок и оснований для ведения расследований такого рода явлений. Феномены различной степени проявления не вписываются ни в один закон, и государство, как страж и блюститель интересов своих граждан, вынуждено создавать такие службы, которые действовали бы на скользкой дорожке без доказательности, не рискуя при этом нарушить общую концепцию законности. Что-то вроде лицензии на убийство? — улыбнулся Юра. — Вы не слушаете меня, Юрий Егорович. Я говорил о том, что мы имеем право выходить за рамки, скажем так, некоторых правил, но не рвать по-живому общую систему, в которой мы живем. Это непреложно, незыблемо и не подлежит обсуждению. — Я вас понял, — смутился Березин. — Вот и отлично. Как вы уже знаете, вы будете работать в специальном подразделении «Феникс». Что-то подобное существовало еще в советские времена, и на союзном, и на республиканском уровнях. Но тогда эти структуры решали несколько иные задачи,